Встретившись с ним с глазу на глаз, я не сразу смогла сказать ему в лицо, что я о нем думаю. Я была возмущена до крайности. Был даже порыв дать ему пощечину, но я подавила в себе это искушение. Хотела, потому что он был свой. Я не смогла по той же причине. Вместе с тем я понимала, что падение Андрея отнюдь не досадное недоразумение. За этим скрывается безнравственный и беспринципный характер. Мое вторичное свидание с Андреем не застало меня врасплох, как допрос у Берии, когда я силилась доказать то, что не требовало доказательств, то, что для самого Берии было аксиомой. Хотя мне удалось заметить, что разговор со мной произвел на него впечатление. Многое, рассказанное мною, он мог узнать только от меня. К свиданию с Андреем я готовила себя заранее и решила быть более сдержанной, но это никак не удавалось. Допрос оказался не таким, каким я себе его представляла. На этот раз Андрей был мягче, смотрел теплее, проходя мимо, сунул мне в руку яблоко, но все же про свои обязанности следователя не забывал. Он сидел за письменным столом в небольшом узком кабинете. Мы смотрели друг на друга молча. Глаза мои наполнились слезами. Казалось, что и Андрей заволновался. Возможно, мне хотелось хотя бы это в нем увидеть. У нас были схожие биографии. Оба мы были детьми профессиональных революционеров. У обоих отцы успели умереть вовремя. Оба мы в одинаковой степени были верны советскому строю. Оба мы с восхищением относились к Николаю Ивановичу. На эту тему у меня был разговор с Андреем еще до моего замужества. Наконец, обоих нас постигла катастрофа. Безусловно, различная, но все-таки катастрофа. Деятельность Андрея Свердлова нельзя было расценить иначе, как предательство. На меня смотрели глаза Каина, но виновником катастрофы и его, и моей было одно и то же лицо — Сталин. Молчание Андрея было невыносимо, но и сама я на некоторое время потеряла дар речи. Наконец взорвалась. «О чем будете допрашивать, Андрей Яковлевич? Николая Ивановича уже нет, и добывать ложные показания против него не имеет смысла. После драки кулаками не машут. А моя жизнь, она у вас как на ладони, не вам о ней допрашивать. И ваша до определенного времени мне была достаточно ясна. Именно поэтому я защищала вас, заявляя, что к контрреволюционной организации вы не могли быть причастны». Андрей, облокотившись о письменный стол, ссутулившись, смотрел на меня загадочным взглядом и, казалось, пропустил сказанное мимо ушей. И вдруг он произнес слова, никоим образом не относящиеся к следствию. Возможно, правильнее сказать, к теме нашего разговора. «Какая у тебя красивая кофточка, Нюська!» «Нюсей меня называли родители и все мои сверстники». Пожалуй, в этот момент я почувствовала жалость к предателю, подумав, что и он в ловушке, только зашел в нее с другой стороны. «Так, кофточка моя тебе понравилась». Я тоже обращалась к Андрею то на «вы», то на «ты», в зависимости от того, какие эмоции брали вверх. «А что же не нравится?» Андрей тотчас же собрался и, проявляя свои следовательские черты, проговорил знакомые казенные слова, слышанные мною не один раз из других уст. «Вы распространяете вредное антисоветское измышление, будто процессы есть судебная инсценировка, и ваш Бухарин никаких государственных преступлений не совершил». Все один и тот же мотив. Однако слышать эту песню от Андрея Свердлова было несравненно тяжелее, чем от Сквирского или Берии. «А вы думаете, — воскликнула я, — что большевики предали